Кожны прызнаў бы за востраў, аб яго не плёскаліся ні марскія, ні нават азёрныя хвалі. Навокал гніла куп'істыя дрыгвады, шумелі вечна мокрыя лясы. Большую частку года востраў быў як бы адазоблены ад іншых вёсак і мястэчак. Восенню ці вясной сувязь гэтая перарывалася на цэлыя месяцы. Багна, што страшна разбухала ад слоты і разводдзя, адразала востраў ад смету мацней, чым гэта б маглі б зрабіць абшары вадзянога прастору. Але такое становішча тут не палохала. Людзям на востраве яно здавалася зусім звычайным. Людзям тут трэба было жыць, і яны жылі. Каровы! Каровы! Ды дзі ж ты, дзі! Ну, кая ж упартая, дзі, ну! Ганна! Дзе ты падзялася, нячыстая сіла? Я зараз не тут. Ехаць трэба, а ты ўсё валаводзіся. З кожнай хвілінай курані ўсё больш поўніліся людскімі галасамі, людскім рухам. У такі час з хаты, што была недалёка ад той, дзе дзяўчына брала ваду, выйшаў на ганак, пацягваючыся хлопец хмурнымі заспанымі вачыма, з калматай не то русявай, не то цёмнай чупрынай, з упартымі капрызнымі губамі. І ён зірнуў на сонца, дзе яно нізка ці высока, і на момант аслеп ад яго бляску. Ён адразу як бы ажыў, занепакоіўся, сонца ззяла, як яму здалося, высока. Не разбудзілі палюску, але ўсе ўставалі. Канятры хутчэй прывезці, то выберешся паяней за ўсіх праз ету матку, сорам будзе. Разбірайся хутчэй, чарнушкі вон ўжо едуць. Я зараз, Васілёк, я хутенько. Калі калёсы дятлаў паволі выкаціліся з двара на вуліцу, на ўсёй вёсцы амаль каля кожнай хаты стаялі калёсы, касцы, жанчыны і дзеці. Яна ўся жыла добрай, чалавечай заклапочанасцю. Но! Душна сёння будзе. Раніца яшчэ, а як прыпякае. Але... А, во не чарнушкі едуць. Глядзі, Хвецьку ўзялі з сабою. Ага. Но! Да! Но, мы за Цімохам паедзем. Всё ж старэйшы. Ну, пайшы. Добрай раніцы, суседзі. Добрай раніцы. За духа будзе сёння. Пэўні. Не паспела маці сказаць Цімаху і двух слоў, як Васіль, тузануўшы гузалейцамі, чапляючы калёсамі за нізкае галлё пад лес, коротка аб'ехаў чарнушкаў, пакінуў ззаду. Зараза. Што здарылася, сыночак? А зараз. Што такое? Супоня, зараза. Я супоню дома забу. Ну, ты знаеш, чужое проса не утыкай нос. Ага, які злосны. Слухай, Васіль, а чаму это у тебе вочы не адзінакі, а? Адно, як вада светлая, а другое, як жалудок. Ой, валасы ў ніздаду, як не чорныя, а спераду руденькія. Як у цяляці, рабога. Ану, стихні. Ой, язык Бог даў. Но! Тихутка, Васілёк. Же, паехалі. Ага. У цяляці, рабога. Я еду тебе, не забуду. Побачиш. На! Коли дятлики подъехали до сенажатти, при узлесках амаль усюды стояли колесы, завихались люди. Немало людей было и на болоте, уже где-нибудь косили. Стриноживши гуса, Василь пустил его пасвиться, вернулся к колесам и вытягнул косу. Расставивши по мужчинску ноги, моцно упирающийся в грунт, и он размашисто провел косой, и трава ширкнула, послухмяно лягла слева аккуратной кубкой. И он провел другий раз, третий, трава слева стала вытягиваться у вельготный зеленый рад. Зернувши на его, Василь гонорливо подумал. Вот же говорцы, которые... что зеленые еще косить, быть каши еще много треба. Нам каши, может, кому-нибудь и треба, только кому иншему. Но правда я думаю, что косить треба спрыт меть. Справа не обуякая мужчинская. Лихай поглядеть не хуже за инших. Шир, ширк. Згодно промовляла улад Василевым думкам коса. Угравала усе мацней. Пот мочил волосы, поус на лоб опалены солнцем, застилал в очи. Коса становилась усе тяжейшей. Хотела сосесть, але Василь не сел, и он трывал. Только коли знемогся зусим, подался до колес, повалился у траву колевоза. Василь, сыночек, прочнися. Что? Вечер уже. Ехать мне треба. О, сусед подвести обіцаў. Дык ты ўжо за маімі паглядзі тут. Дзеўка яна, дзеўка. І малое. Жывіце дружненько. Жывіце дружненько, жывіце дружненько. Дружненько, скажа ей Богу. Буду я глядзець за імі, чакай. Треба вонь гузы да зерца звесці. Дядечку, дядечку. Чаго ты? Дядечку, ходім до нас. Чого это? Ганна кличе. Ми огінчик розкладім. У нас і запалка є. Ходім? Ходім, га. Ну, що з тобою зробиш? Ганна вже розкладувала огонь сама. Ой, да я. Ой, Василі. Посунься, посунься. Ой, потух. Нічого, я пойду позичу вугольчик вонь, у корчо пойду. Євхінко, чого? Став та чугунок з бульбою. Добрий вечір. Ще. А добрий вечір, добрий вечір. Що скажеш, чоловіче? Вугольчик, позичте. Свой треба мати. А вам шкода? Шкода не шкода, а треба мати. Тепер же власть ще для таких старається. Євхім! Бери, человече, як он смеется. Не, я серьезно. А в этом унь написано в бедноте. Евхим, ты это куды? Да удоли, солдатки. Ти то до червоноармейки. Як ты кажешь, батьку? Ну куды, куды? А пойду пошукаю веселейшей компании. Гляди недалеко, чтоб на бандитов не нарваться. Не нарвуся! Ну так я пойду. Дякую. Добраноч. Добраноч, добраноч. Нічога асаблівага не было ў гэты вечар, але памяць пра яго грэла і трывожыла іх потым многія гады. О, і бульба зварылася. Павячэры з намі, Васіль. Частуйся, дзядзьку. Бульба бойка, смачная. Я пад'еў уже. Ой, ну калі ты там еў, садзіся. Нядобра без гарачага. Ну, калі ўжо на кампанію. Васуль, гурок є. Ага, бяры, вось яго. Дякую. Пад'еў уже. Нема за што. А можеш здесь ігра? Ні. Погода завтра повинна быть. Ну, так мой, я пойду. Ой, дядюшку, застаньтесь с нами. За гузом глядеть треба. Ой, так я уже отсюль видать. Ага. Отсюль не так. Ой, я боюсь. Чего это? А бандиты раптом объявятся. Маслаковцы. Казали, вчера у моку ти бачили. Плетки уже бабские. А, еще ж боязно. Василь, ты, мабуть, сердишься, что я посмеялась про вочи, про волосы рваные. Ты не сердися. Ну, як что за язык тягни меня, как тебе зачапить? Или ты не сердися. Я не от зла на тебе. И так. Что вочи такие у тебя, так мне это по правде досподобно. А таких ни у кого нема боли. И сам ты хороший. Только что молкливый, нурстый. Все одно гребу с девками, ти боишься. О, я чего погрожать, ти бояться. Ну, так сдается. Ну, ты кладись, Василь, вот тут ово. Тепло будет. Добра ночь, Василь. Добра ночь. Долго не спалася Василю в эту ночь. Такую звычайную і незвычайную. Укрывшись з головой от комаров, ён только прикидывался, что спіць, але сон не йшов до його. Расплющуючи очі, бачив Василь з-под світа, як опадав гас огонь, як сівілі вугольчики. І все, що ён бачив, было дивно согрето Ганниной близкостью, ее стомленным дыханием, якое он слухал, и отчего аж млели переполненные радостным чаканьем груди. Але змора нареште взяла свое. Абудзіўшыся ў ранку ад штуршка, Васіль убачыў над сабой Яўхіма Карча, які, мусіць, вяртаўся з начной утехі. Хітра праладзіўся дзятлік. Такі нібы варона, а як да дзеўкі не промах. Ну, ды дзе ты? Не бойся, не бойся, не адаб'ю. Такога цвету па ўсіму свету. Чаго не ясі, таго год не нясі. Шчасце якое! Потребен ты мне, як хата собаку. Потребен, а не потребен, а, мабуть, не отмовила б. Ой, малый жук, да великий гук. Ай, ну язык, дал бог, а? Тьфу, девка. Василий, я хутка поснедать чего зраблю. Приходь, добра. Добра. Все лето перед хатой Чернушков тихо грелася на солнце молоденькая с тонким, як дубец, камлем рабина. И несподевано отбылося незвычайное. Тихое, невидное, в жнивенском росквите рабина заружавела ярким китким хороством, горячим полымем огнистых гронок. И ни одни очи, ни обьяковые, не очерствелые у житевых покутах до хороства, глядели здивленно, зачарованно. Гляди ты. Вось так здивила, зачаровала раптомно Василя хан. И кожный вечер тепер ледь стемней, Василь бег до заповедного местейка, где чакала его яна, Ханна. Вельмі ж ты хапаўся. Вельмі. Ага, яно і відно. Пеўню ім скоро заспяваюць. Другі раз нехай тебе прося, гарбата, я столькі чакаю, я не буду. Але ж я Ганна. Ай, мучы ж. Унь. Алена зайчык вапяе. А мо, Хадуська? Мабуть, яна. Ганна. Чаго? Рукі. Якія ў цябе? Якія? Ну, малыя, а дужы. Ой, шупаты, як граблі. Ані гарадскіх дзявак кажуць, дык мягкія, гладзенькія, як падушачкі. Ведама, чыстая работа. Не з віламі. Ну. Ляжу я на цябе і думаю. Што? Ой, кавалер з цябе вясёлы. Все одна вода в роте. Ну, скажи что-нибудь, га? Лепш ты скажи. О! Они кажут, землю наново переразать будут. На дойчий грибок до батьки приходил, да казал, з волости быцем папера такая есть. А, я так само чудо веры не даю. Ох, добра. Маше. А то некоторые расселись, як паны. Все лепшее похапали. Мабуть, ему правду кажуть. Парадки теперь такие, что могут переделить по справедливости. А корч, який ковалок отхапил. Колеца гельни и сенажать так само. А другим да песок и болот. Ну, земли мало, душатся люди. Але не дадут и напирамерать, гады такие. Что? Кто-кто, богатей. Чтоб мне у тым рожку, что за цагельней. Ах, я б показал. Ой, хутка світаць пачне. Сі, трэба ўжо. Яшчэ трохі, да? Не, мачыха, хутка ўстане. Ну, пастой, яшчэ. Васіль, а ты мяне любіш? А як жа? Я... Уйдзе, ідзе нехта. Бач, прыліплі. Хто такі? Табе што? Пагавары, балда, як зваць? Ну, Васіль зваць. Твая дзеўка? Мая. Цёплая, хідрыя. Пабегі, чорт слінявы. Ты я? Вось зацягну зараз у поле. А не лез. Слухай, хлопец. Грибка хрема, ведаешь? Ну, ведаю. Хадзям, покажи. На что? У гості. А ты иди до хаты, да гляди, язык держи за губою. Сяди и не дыш, коль хочешь быть целою. Ясно? Ну. Зматывайся. Зматывайся. Давай. Душу. А ну. По зубенью. А ну. Иди. Ой. Иди. Что же ты будешь? Наглядывайся. Что же ты будешь? Яны ж заб'юць яго. Трэба разбудзіць людзей. Хутчэй, хутчэй. На прасткі праз агароды кінулася яна да Васілёвай хаты. Цётка Алёна! Цётка Алёна! Гэта я, Ганна Тимохова. А дзе ж Васіль? Ой, ён тут глядзеў. Мы стаялі там за агародамі. Ой, толькі вы не бойцеся, яшчэ нічога не вядома. Ой, что ты кажешь, Гануля? Ага, мы стояли, и к раптам подошли два человеки. С Маслакова казалось. Бандиты! Ой, повели его с собою. Мене прогнали, його повели. Ой, божечко, мой божечко. І мені ж то про дядько Ахрема питалися. Ой, вот беда, вот беда. Коли що, якое? Ні-ні-ні, що ви, тетка Альона? Василь не зробить гэтага. Не стане харусником. Нехай не захвати. Ой, він же смілий, він тече обов'язково, тя шукає їх. Треба бігти, хочай. Почекай, я зараз тільки хустку накину. Ой, ой, божечко, божечко. Ой, хто я та йде? Так это ж, ой, божечка, божечка, і нема ж на їх кари. Василь, живий. Целий. А що там за Хремом? Не був там живий, мабуть. Так значить, ти завів, показав, помог їм бандитам? Ганно. А ну, отпусти руку, отойди. Істина, що нема нічого тайного, якое не зробилося б явним, була відома Куранёўцам, мусить, більш за усякою іншою. Ще наполоханий грибок, якого маслаковці тільки напужали, але покинули живим у тую ніч, нікому і слова не сказав, а поголоска про ночную подію плила по селі від хати до хати, від колодежа до колодежа. Казали, что бандитов было не меньше за сотню, а может и более. У куранях пановали неспокой и настороженность. Под вечер на другий день у хату Чорнушка убегла у вишна и гаманкая суседка, удова Авдотья Сорока. А ти ж чули вы, суседки, Василя Дятликова заарештовали. А вой, и тоя? Його з раніці нешто не видно на дворі. І за що ж гэта? За тое, суседка, што на грибка бандиту етих навёў. Гэта ж толькі світаць пачало. Глянула я ў акно, аж бачу, шабета міліціянер едзе і просто ў хату да Андрэя Рудога кіруецца. А потым грибці гатуды з мужыком пацягнуліся. Гавораць, усё чыста расказалі, як і што было. На Васіля паказалі, ну і... Гэта ж трэба, га? Гэта ж на свайго суседа. Памяркуй, суседку, як яму было, а? Табе стрэльбу да грудзей прыставіць, так само пойдзеш. Алеш, Алеш, нідзе падзенеся, калі стрэльбу. Цётачка, скажыце, а дзе ён цяпер? Хто? Шабета? А, да не, Василь. Да и у хати, у Рудога. Не выпускай его, Шабета. Загадал олени принести, что якое у дорогу. Повядуть зараз. Повядуть, один сынок. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй-яй-яй. Ганна кинулася на двор, расчинила веснички, глянула вздовж вулиці. І серце її здриганулося. Просто по гразкій дорозі йшов Василь. Йон йшов обияково до усього, з нерухомим застилим тваром, ніби нікого не познаючи. Ён толькі на момант прыпыніўся, зірнуў на яе і адразу ж схамянуўся, патёкся далей, туды за сяло, дзе была гіблая дарога цераз балота, невядомасць. Адразу пасля таго, як Васіль прайшоў, Ганна падалася ў двор. Ёй, чужой дзяўчыне, недобра было не тое, што ісці за хлопцам, але й глядзіць доўгу след яму. У куранях лічылася гэта за вялікі грэх. Прыйшла? І не сорам? Віснуць на хлопцы пры людзях. Ой, хто вісне, скажыце? Бачыла, і ён добры. Адвярнуўся, гаварыць не стаў. Пан, які ганарысты. І чаго ты да яе ліпнеш? Нібы кароста тая. Маўчы ты, разумник. Девки гонор свой треба мець. Ай, тебе только зачапи. Я му пойду. Куды я то? До ходочки схожу. А, некаб чого у хаце зрабіць. Б'єся тут з раніцы до темного, а ёй гулі, ёй ще гулі. Іди, Ганна, погуляй, іди. Ходоську яна знайшла зусім близько. Та я сидела у купі хлопцев і дівчат, що гаманили зусім недалеко на бярвеннях, складенных перед грибковой хатой. Ой, Гануля, ходи сюди! Посяди в мамі! Мені гребує компанія! От казала, ти ж я калі гребувала. Сідай, Гануля, сідай. Сідай, а ці чули ви, дівчатки? Кавалер новий у коронях з'явився. Дометиков Миконор за армии пришел. Ничего, он сюда тёкся. Кажется, аж под самым Минском служил. Болоты потягнули. А вот ты, Марилька, а? Кажут, коммунист ее. Во-во-во-во, подобно на то, казала тетка Сорока. На другий ж день, як приехал, активистов я тих усіх чисто собрал, газеты некие читал. А, и быцем написано там у газете этой, что под Наролей мужики багно осушили. Ты засеяли. Засеяли? Пустое это все. Как багно осушить, так... О, ля-ля, Бог! Что Бог дал, то и один Бог перемянить может. И не кажите. Я, коли у Олешниках был, так само про это чу. Быцем собрались у вёски мужики гуртом, товаристом это, две сушили. Товариство! Маслак, як дознається, так буде тобі товариство. Ой, і чого ви на наш прийти страх починаєте? Про Маслака. Аж холодно зробилося. Дівчатки, стаєм я вже. Ходоська, заводі, заводі. Нема верби в кінці греблі, що я посадила. Нема Бога, мире нікого, що я полюбила. Нема Бога, нема. Мире нікого, повезли у Юрович. Що я полюбила. Плачьте в очі, плачьте кари, такова ваша доля. Полюбила казаченьку при місяці стоя. Кого полюбив, а? О, Борщ приперся. Здорово. Яухим! А, Ходюля! Коноплянка! Якая є? Ой, Чорнушка тут. Прийшла? Мо попитатися треба було, а? Попитатися нема чого, місця хапає, а? Не тісно. Так ж давно нечто не было видать. А тебе что, картела? А, по правде сказать, не дуже. А я тебе так зранку до вечера выглядала. Ну, во не знал. А шкода, вельми ж було треба. Неужели, на что? Вірабіїни насядали на жито, каб на їх немач. Пужать не було кому. А дятлик хіба не мог? Ха, не боялись его. Чуб не такі. Ось язик, так язик. Моя пойду, Ходоська, матка чекає. Завтра увечері прийду до тебе. А не, приходь, Гануля. А ти чого ж гэта одна? Там не я одно і не погано. Хлопці! Неужо ніхто не хоче провести, а? Ні, що ні? Ну так я доведу. Нема верби, кати верби, що я вас зробила. Караче ти, бо, нерефістая, Слово тебе не скажи, супроть. А ты не чапися. Фу, коса на камень найшла. Я и сам, як жарабец необъезженный. Мне, как кто перечил, ты ще девка. Но я, кроме того, не могу я на людях. Что, я перед девкой утямила? Ой, я и кажу, не чапися. Ну а что, коли подобаешься мне? Ходось, ты лишь про это скажи, а не мне. Ходочка? Что ходочка? Вода смаку ниякого. А ты, по-моему, со смаком. Ну, не жабай, чуешь? Почекай, Гануля. Нехай тебе кто ищет, чекай. Ох, девка, ну и девка. Ступаючи по дворы, Ганна зірнула на Васильову хату. Груді я палив боль. Там було пусто, як каля свежої могили. Василь! Довгія і думні були Васильові ночі у турмі. Василь был переконаный теперь, что на свете нема ниякой справедливости, не было николи и не будет. И долгими днями и ночами думал, болел Василь душою по домовце, по недомолоченном жите, по небараку гузу, бачил пустый ток. Руки, душа его прагнули працы. А еще Ганна, по ёй болело его хлопечее сердце. Ой, зараз, не дремлючи, думал про ее, припоминал матчины словы, что Яухим Корч чепится до девчины. Корч проклятый, богатыр, нема згубы на вас гаду. Коли ж гэта выпустить мне? А, выпустить, чекай. Другі месяц трымаюць нічога, ні туды, ні сюды. Хаця б да чаго аднаго. Пришовши у великий покой, Василь убачил за столом двоих. Одного широкого у плечах, подобного на коржаковатый полесский дуб, он ведал. Это был начальник милиции Харчев. Другого, невысокого ростом, худорлявого, бачил першиню. Ну так что, дятел, так и не признаешься. Не признаешься, что помогал Маслаку. Не помогал я. Як же не помогал? Почекай, товарищ Харчев, почекай. Скажи, дятел, а які наділ у тебе? Які там наділ? Земля добрая? А якая земля? У нас у куранях земля. Єсть і добре. Є, да не для нас. Для кого ж? Чому ж ти супроть землеупорядкування? Я супроть? А як же? Не ти навел маслаковців, каб сорвать пирадет? Слухай, дятел, мы ведаем, ты не бандит. Не, ты не бандит. Ты просто боязливец, трус. Черт вас побери. Для вас, для вашего счастья стараются гинуть люди. А вы за себе постоять не умеете. Не, ты не бандит. Ты крот, який копается у своей норы и только одну свою шкуру береже. А там хоть трава не расти. Хай другие пронесут тебе счастье на талерсы. Ты, конечно, земли добрые взять не отмоешься, так тебе? А кто же отмовится? А кто отмовится? Никто. Конечно, ты не супруг землеупорядкования. И сам же помог сорвать ее. Да я ж... А? Я все. Я поговорю. Ну вот что, дятел. Сбирайся. Куды? Домов. Отпущай. Только гляди. Другий раз будь разумнейший. Снов зробишь так. Не сподевайся на ласку. Так и ведай. Ведаю. Навод, коли Василь пойшов один на улицу, ему еще добро не верилось, что он уже не арештант, а вольный казак, что может идти туды, куды хочет. Дойшовши до глинищев, Василь сошел со шляху, узялся просто на курани. Недоверливое, настороженное сердце больше и больше полнилось счастьем. Ганна, мать, гус, стаи, усе было в этом счастье. Коли наблизился до Ганиного селища, припынил гон, пошел тишей, гулко колотилось сердце. У хати святились в окна. Прошибы убачил мачуху каля печей и хведьку, який корпався на услоне. Ганны не было. Мабуть, к девкам пошла. Ну, здесь его. Ну, тебе, что я, девочка, не хочу. Ганнуля. Ай, иди ты. Корч. Так вот, как она сустрела меня. Злая ты. Ну ты век такая. А тебе не все одно? Ну, копы все одно, так не пытаюсь. Ах, бачу я все про дятлика своего думаешь. Так само кавалера знайшла. Какие я бы до души. Ганна, я ж до тебе душой души. Ганнуся. Лупости, чушь. Чакаевич. Ах ты, корч проклятый. Думаю, як багаті у його, так усе. А то я так само. А що і казати, дівки на багаті падки. Синім снежним адвячоркам грибок ходив ад окна по селе, згадывал ісці ў Ігнатаву хату на сход. Василь спазніўся. Адчыніў рыпучыя дзверы, калі прамовы былі ў поўным разгары. Цішэй, цішэй, ціхо, ціхо, грамадзяне. А цяпер, грамадзяне вёскі Курані, слова мае старшыня валаснога выканкома Апейка. Ён вам скажа пра пытанне аб грэблі. А дык вось ён хто? Старшыня. Пра якую гэта яшчэ грэблю? Пра якую? Да пра якую я аб якой надо смекану ардамецька мужикам расказываў. Ой-ой-ой. Мой, дык паверыце, ноч усю праз гэтую грэблю не спаў. А пустое ўсё. Грэбля грэблю, нехай бы сказаў, хто што з маслаком. Чакайце, ну чакайце, а то гавораць, гавораць, грэць яму. А толком ніхто не ведае. А што гавораць? Ну, нібыта яго патерабілі нібыта. Каго? Праўда. Праўда, грамадзяне. Пабілі. Добра пабілі. Трох палажылі, а пяцярых жывымі ўзялі. Арыштавалі. Жывымі, во. Я таму і запазніўся сягоння, на допыце быў. Мы, правда, настигли не всю зграю. Некольки пошанцевало покуль. У другим месяце были. А с маслаком что? Маслака забили. А тих, что вылузнулися, богато? Человек семь еще. Але их чарга недалека. Им недолго бегать на воле. За усими скоро кончим. Нам, грамадзяне, трэба жыць і думаць пра тое, каб жыць лепей. Як вясна ці восень, ці мокрае лета, да нашых куранёў не дайсці, не даехаць. Без куранёў таксама нікуды, Свет кончается за взболотком. Свету не видать. Правду я кажу. Так, правду. Сам не откуль-небудь, а с того ж болота. Солить из опалок треба. Да клейсь, грабися по твани, покуль до кооперации не доползешь. Это, громадяне, не наша вина, а наша беда, что нос занес нас на болоты, что твань оторвала нас от других сел, от городов, от свету. Мы живем, як звери. Як звери, правильно. Аллеи звери ходят с лесу в лес. А человек не зверь. Человек не может жить без людей. Человеку потребен свет целый, громадяне. И тому нам треба смагаться с бедой нашей. Треба прорвать болотное окружение. Треба, каб человек жил, як человек, а не як зверь. Ось чому наш урад объявил войну бездорожжу и закликая, как бы так само уступили у яе. Тишей, громадяне, тишей. Я пропоную меж куранями и олешниками сбудовать греблю. А кто ее будет будовать? О, сами! Тихо. Легко сказать, да далеко дыбать. Куды без того, куды не кинькли. Этого все там и не хапало. И без того, як у юн крутишься. Не мела жрец его баба клопоту. Сколько силы упять, а? Перерваться, коней замучить. Так же робить греблю. Нехай то и робите, якому треба. Громадяне, Куранёвцу, ну тихо, ну это ж вам не базар. Громадяне, прошу вас, ей-бо, перед чужим человеком, ну тихо, громадяне. А чего тут молчать? Ну, чего тут ховаться? Правду треба казать. Ай, не треба я на этой гребле и ушел. Як же я треба? Тишей, тишей, громадяне, тишей, громадяне, тишей. Тихо. Конечно, можно и так покинуть, як было. Можно обыстись, як тут хтось сказал. Батьки и деды жили без яе, правда? Правда. Сидели у болоти, у твани. Не было запалок, керосины, обыходились и без них. Не было хлеба, обыходились и без хлеба. Коры желудов досталь, як поныжили. Коли ж вельми припякало, пробивались и те разжетую душегубку. Ломали колесы, кони топили, сами, мабуть, топилися. Бувало, бувало. Хоня матручен перед колядами. Хоня, а Василь Кныш с конем. Ой, яно правда, и осенью, летом, як арештанты, якія. Не отсюль, не сюды. От я и кажу, громадяне. Треба, каб человек, як человек жив, а не як звер. Каб не душився дымом и не пух с холоду. Каб не ебел веку темры и не боялся. Ой, так хиба мы супроть. Мы ж это только про тое, что нам ету не под сил. Не под сил. Прорвемся, а не зробим. Вот не люблю это наше плаканье. Ну просто слухать неохота. Чи за сокиру не взялися, а уже стогнем. Спина болит. А не болит. Тебе добро в армии выгулялся. Выгулялся я, чи не выгулялся, не об тим говорка. Як выгуливается на службе, усе мужчины знают. Не об тим говорка. Плакаться и стогнать, не тюкнувши сокерой, не поклавши глину на греблю. Вот что погано. І собака його знає. Докуль же ми будемо самі від свого добра відворочуватися? Нас, їй-богу, як чалят дурних тикають, щоб кап корові, а ми якби нас зарезати собираються, якби добра собі не хочем. Як тут товариш Опейка казав, а? І правильно ж казав, їй-бо. Ну, правильно. А от як мучимося ми со своїми жорнами, бо вітраки ж у Олешника не доберешся? Столько страху ей боз этой греблей. У других селах не сокрет, унь уже давно за болоты взялись. Правду. Товариствы мелиорационные организовали. Сорганизовали, конечно. Ты только спалили, говорят, вёшку тую. Тише, громадяне, тише. Ну, так я. Будем удавать. А как не спрачаться более, проголосуем. Кто за? Ну, большинство. Теперь, громадяне, застается только выбрать старшего. Я думаю, что на эту посаду не знайти лепшего человека, как Миконор. Как я выбрать холеру, гарачи не умеру. Гарачи не беда, не был бы холодный. Гарачи, значит, добра людям хоча, не обыяковы. Значит, справу по еде добра, Василь пойшов у гурте хлопцев на двор неохотно, як би покидаючи у хаті надію. Ганна ён так і не дочекався. Ішов повольно, домов не хотілося. І ось спинилося, а не мело серце. Ганна йде. З неким страхом і боязливої надії, пересилюючи недовір'я, ступив на зустріч. Добрий вечір. Ночь уже. Ну, як ти тут? Давно не бачилися. Давно. Забув же, видать, і дорогу в нашу хату. А не перший день вернувся. Ну, зато я інше добре ведають. Хто это? А ти, мабуть, не знаєш. Гляди, Ганно. Ти со мною не жартуй. Я. Ведаєш, я. Ой, ну і дурний ж ти, Василь. Ну і дурний. Потребен мені корчки ти поганий. Ой, ходи, Василек. Ну, чого ти торопився? Ну, що ти глядиш так? Ходи, мчиш. Минулася зима, подійшла весна. Куранёвцы ходили до знямоги за плугами, орали, барановали, сели. Як и усе з ранку до вечера был у поля Миконор. Орал, сеял, як усе. Але думка про греблю не давала спокою наут у гэтые дни. С великими тяжкостями але собрал таки куранёвцы у парты Миконор на греблю. Амаль два тыдні, дзень у дзень, збіраліся тут вяскоўцы. Капалі канавы, цягалі галлё, вазілі, раскідалі зямлю. Але надайшла касавіца, і людзі пачалі жыць іншым клопатам. А за касавіцею прыйшло і жніво. Ты перестаньте вы уже. Все ровно, как на могилке собрались весть. А не подобается, так не слухал бы. Грошей не просим. Грошей? Да каб были гроши, так не пошкодовал бы, заплатил, чтоб не чути. И так не урожай маркота, да вы еще тут. Онь, глушаки, карчи проклятые, які уже возладуют. Каб нам такую землю. А у дятликов унь жито так само никчемное. Мендликов стольки и такие, что глядеть горко. Эх, Олеча, он с раницы жлут, не разгинаючися, а толку что? Ой, таточка живеча, жне, и навет не зерне, мой бог. Ну, глядишь ты, отрымаешь у вечера, ось не приду, так почакаешь. Глаз, пужався, поглядел. Не хочешь знать, так возловала. Что это вы, дядька, поселихся? Сама пора робить, а вы як на свято. Так и ты ж, сдается, не робишь. А я глядеть и на вас. И что ты, грец, его знайшов во мне? Что все глядишь, да глядишь. Уподобался я, да ведь и что? А то не думаете. Ага. Эх, пожанить бы их. А то ж сказать, ні дню я не ночую дома. Схуднев, одни щелепи терчать. Пожаніть можна. Єсть і от що я не будуть. Що ми будем? Я не тоє, що замуж істі, а може, каб з торбой по хатах не прийшлося. Ну і що ти кажеш, сусідко? Ну переживем ніяк, перегораєм, бить не може. Привикли я. Є то такая привичка, що здохнуть недовго. І коли яно все скончиться, усе думаєш, от-от узаб'єшся на хліб, живий рвеш і на тобі. Каб усім землі поровну одинаково, що могли би перебитися, а то ж одному густо, а другому пусто. У порядку не обіцяли, а нешто і носу не показують. А хто тобі його буде робить? Улада що? Яна дає закон, а закон той, що дійшло. Закон той люди примірюють. Як люди людьми, то і закон закон. А як мовчать кожне буде, і сидіть склавши руки, так і улада не поможе. Ну, чого ж кричать без толку, дядько? Ну чого без толку? Треба з толком. Де ж той толк? Жалуватися треба у волость. У других типа робили у порядкування землі, ті роблять, а у нас ні слиху, ні диху. Нехай приїжджають. У тим годі бандити напужали, а тепер же, дякуй Богу, тихо. Кажуть, у Мокуді були вже знову. Кажуть, кажуть. Брахні усякой хопить. І що гэта за житка такая, каб яе хапуга? Усюди кажуть, добра, де нас нема. Нічого, переб'ємося як-небудь. Маті, ви домов зараз? А, час уже? Ну, так я, мабуть, у ліс схожу по малину. А, іди, іди, дачушка, іди. Працюючи на своїй полосі, Яухім увесь час сачив за Ганною. Не давала йому спокою гетая гонорлівая чорнушкава дачка. Кладучи снапи на воз, ён заўважыў, што Ганна адышла ад сваіх, узмешкам падалася да лесу. Кінуўшы лейцы, ён падаўся за ёю. Помогти може. А мне и само не трудно. Вот что я скажу тебе, Ганна. Все одно от меня не выкрутишься. Ага, спужал. Что у тебя такое особое, как знать? Чим ти мені присушив? Відать, що висох, он. Одні щелепи. А хіба не? Гадно. Ти та... Чого ти? Пусти, ну. Так, чекай. Ні, тепер уже не обдуриш. Пусти, ну. Ганна, ну. Пусти, плюну, ну. Ну, ой. Каб трохи в око могла б выбить, а? Могла б, не лезь. Да, не лезь. Зверсту не подыхать. Подумаешь, королева. Королева, не лезь. Ну вот что вы такое, чернушки, что нос дерете? Ну что вы перед нами? Ничто, ноль, можно сказать. Глоты деравые. Но все ровно. Захочу, будешь моей. Все одно не выкрутишься. Гляди. Ух. Ну и девка. Під вечір мачеха убігла у гумно, задиханая, розкудлаченая. Ой, чув? Що? Що, питаєшся? Що чоло гуде? Один ти не знаєш нічого. Сядиш тут, як сляпая сова. Ти що таке? Скажи толку. Що? А тобі б самому знати треба, батько. Глядів би лепей, дик не питався б. Ти можеш ти сказати по-людську? По-людську? Ой, боже ж! Язик просто не поворочується. Я ухім, карчов, ганну. Чого плячеш? Плячеш? Кинь мятлу. Ти вийди на вулицю, послухай. Хто де стоїть, каля плоту, каля колодязя, а усіх тільки говорки. Ну? Один ти, як тетярук. Боже, літостивий. Ай, горочка, гора. Але хай он не радується, корч руди. Хай не думає, що як йон багатей, то йому все можна. Закаяться, жить не буду. У суд на його, у тюрму, у себе. Де Ганна? Пішла по картоплю накопати. Поклич. Ганно! Ходи сюди! Іду! Зараз прийде. Чого? Правда, їду. Про що ви, тат? Про що? Село все каже, що я у хім карчов, тебе щільничав. Неправда, я так плетки. Ну, коли так... А може ти боїшся? Мой он настрашив. Так ти не бойся. Тепер не тое, що колись. Тепер порушив дівку. Так женіся. Не откручивайся. А не, так передадим у суд. Так припаяють, що на том швете каяться будет. Їх не було, кажу. Коли не було, то не було. Ой, гляди, тілка, гляди. Коли що якоє? Так я пойду картоплю докопаю. Не поспела Ганна переступить порог, як почула, хтось їде на коні. Зводдалек познала, їхав на гузі Василь. Зустріча з Василем Ганна і чекала, і боялася. Ведала, які раунівы, особливо до Яухима. Коли Василь під'їхав, Ганна раптом убачила, що він не збирається спиняти коня. Я наступила наперед, спинила коня. Що? Чув? Чув. Знаю, що значиться. Повірю. Говорить, дик щось є. Диму без огню не бува. Ага. Значить, це було що? А може ні? Так ти ж лепей знаєш. Лепей не лепей, а другі бачили і сказали. Хто другі? А хто бачив? Хто, а не все одно. Хто бачив, той бачив. Так може ж і не прийдеш? А чого ж ходить? Нехай другі тепер ходять. Богатейка, корчиха. Дурань! Конечно, дурны. Все бедные дурны, а корч разумный. То-то и крутилось для его, и докрутилось. Не твой клопот, и не твоя беда. А мне, может, она не гибки. Паскуда. Ну, поехали! Ну! Ну-ну, я этого тебе не забуду. Николи. У той же вечер глушак молчал про зусю вечеру. Только скончивши есть и помолившись на образы, кинул на Яухима грозный позерк. Долго ж ще буде это? Что это? По дивках хожу. Долго гайсать будешь? Хіба уже и подойти не можно? Подойти? Близко вельми подыходишь. Жарабет гуляшчи. Гайсаешь? Покуль не принеси у пеленках байструка. Жанюк! Халимонка, что ты? Ти ж можно гэтак, ти? Молчать! А можете женить. Только не кричите, на парубка. Зараз же! Да може и зараз. А мне все одно. Я и сам думал уже. Ой, пора! А пора. Дякую Богу, взявши за розум. А то і правда. Доколі ти слухать батьку говорки єтия, що я ухім тоя, да я ухім другоя. Думать, да переживать за тебе на старості. Я ухімочка, ти матрону хвелькову залешніка убяри. Придання повна і скриня. Корову дають. Хвельчиха сама казала. Постой, постой, ти розкудахталася. Мовчу, мовчу. Значить... Надумал. Надумал. Женюся. Ой. Только одно. Что? Только каб с тим, с кем хочу. Так, може, и выбрал уже. А? Выбрал. Теперь такие парадки, что слухать батьков не треба. Лишнее слухать батьков. Кого ж выбрал? Кого? Ганну. Чарнушкову. Боже, Чарнушкову? Боже. Да у тебе усе каплуи. Да не сгубил. Ты что, разорить нас захотел? Ой. Пустить по свету с турмой? Дайте, люди, скориночку на старость. Да не кажите, чего не треба. Халимонга, ты супокойся, ты. Я ухимочка, ты супокойся. Молчи! Божечка ж, боже. Ух ты, щаня, дожил, выгодовал, окрутила, узяла голодром. Да я сам выбрал. Ты на шее не знаешь, что, может, и не пойдет. Не пойдет. Давно, певне, не спить, глядеть, коли на чужое добро усесть. Только ж не дождется. Эту кручонку, эту паскуду. Тихо, тихо ты, Халимонка. Люди почуют. И нехай чуют. Нехай усе ведают, какие дети у глушака Халимона. Халимонка, ну тихо. Кого ж выгодовал на своем хлебе? На радость себе. Боже ж, боже. Об этой кепи не думал. На эту дозволу моего батьковского не будет. Ну так пропади тогда все пропадом. Яухимка. Да черт твоей матери. Яухимочка. Делиться буду. Божечка, Божечка. О, тогда и поглядим, как ты со своей господаркой управишься. Может, что якое высветлится. Мой лишний земельки знайдут. Что? Да то я что кажу. Ну, добра. Добра. Халимон. Гляди, Яухим, гляди. Халимоночка. Не мне, а тебе с ёю жить. Тебе с ёю жить. Ой, дякую Богу. Дякую чего ж молчишь? А чего говорить? Я казал уже. Казал, казал. Нема того кепяк у людей. У хату добро нести. Ой, ой. Так усё с хаты. Тихо. Пусти только одну галячку, так одразу налетит целая гайня. И не оглядись, как расшмотает и все, распитает. Ну, хопить, хопить уже, хопить. Хопить уже. Лебе подумайте, коли усваты. Ах, не терпится душа. Перехопить можно. Перехопить, не перехопить, а откладывать не рации. А все одно. Хоть и в лету, и в субботу. Ой, у субботу, Халимоночка. А боже мой. Тихо, Юхимочка, ты уже не сварыся с батьком, а? Не сварыся. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Мужчина это я. Ух ты. Но так и треба. Теперь же все не по-людски. Ганна убачила глушаков загорода, на яким брала бураки. Як випросталася, тримаючи бурак у руце, так і засталася стоять, не зводячи здивлених очей з двора. Хоть не питалася, з одного позірку зрозуміла, прийшли у свати. Кинь бураки, де приберись, свати там, Корч і Ягуявхім сядять за столом, тебе чекають. Не хочу я. Боїшся? Не хочу, не хочу йти. От приперлася й оно, і каб хто другий, а то ж Корчі. Что ж сказать? А то и скажите, что думаю. Не сгодно, значит? А може я оно и ничего, а? Може мы даремно еду? Явхим хлопец таки, любая за его. Да-да. Ну что ж, эх, каб знать, як оно потом бывает. Ты что ж, я то кинул гостей, а? И ни слыху, ни дыху. Ну? Звать пошел, называется. І ти добре, таких сватов чекати заставляєш. Може, бігти треба було насустріч, а? Бігти, не бігти, а й строїть собі нема чого. Радуватися б треба. Такое щастя! Щастя! Перші господари на селі. Нехай тепер і пишуть, що голодранці у лада. Нехай пишуть, а багатей були і будуть перші. А мені ж до того перші ці опошні. Були б до серця. До серця? Старцем жить, з перцем їсти? Закотіла. Да ти ж я у хімні до серця. Да ти ж я у кураня хоть одна, якая б не сохла по їм, щоб не хотіла, ком до її пойшов. Мабуть, таки є. А коли є, то дурная, бо ніхто другий не рівняє йому. І у олешниках нема такого, і у глінищах ніде. Переживешь век, гора не поспытаешь. У молодце, у масля купаться будешь. Ты вот не любишь, коль я про дятлика кажу. Так я и не буду, только вот скажу. Коли на тое пойди, коли он и приведи сватов, и ты пойдешь за его, все одно тебе счастья не бачить. Не буде его. Будет, чи не будет? Один Бог ведает. Не будет? От помянешь мое слово и сама повинна ведать, что ему, бедноте горкой, треба найперш, красы, может, твоей, каб глядеть, як на икону не равнуючи, а? Вельми рада будешь красе, коли сголодаешься. Скриню добрую, от ты вся краса, якая ему треба. А ты все вы знаете. А то, может, не, мо по красе твою сохне. Чого ж ян тоді крутить почав? То от двора нашого не одиходив, в очі не спущав, а то й глядеть не глядіть, за версту обігає. Ти ведаєш, що говориш? Ну, ну, добре, добре. Не буду, коли не досподоби. Про нас, про батьку подумала. Як йому доживати веку нищимниці? Не молодий уже. Не тие часы, коли робить мог, ни дня, ни ночи, не чуючи. Покосить сено до полдня, дык спина круком, тыдень потым стогне. Сноп навилы подыме, руки, як галинки сухие, дрыжать. Скоро уже и совсем на печь ляж. Кто скорынку подаст старому? Ну, от, бо завяла уже. Завяла, правду кажу. про братика, про Хвецьку не грех подумать. Все ж таки, не чужий тобі батькова кров родна. Ділить, коли что якое, примакти, хто пристане. Нема чого, земельки ж, долонька. Да и то, не тобі казать. Ну вот, и этого еще не было. Ну, добре. Достаньте со скрыни спадницу, которую у клетку. Кохту хвабрычную. Чаровики и хварту белые. Оголуся! Оголовка моя! Ну, да хотя бы, худший старый. Да иди ж ты! З гэтай минуты Ганну опанавала нейкая бездумная пакорлівасць. Яна ўжо не разважала, не вагалася, паслухмяна ішла, куды вялі яе бацькі. Ганна ведала спрадвеку так заведзена ў людзей. Воля бацькоў для дзеўкі, Божая воля. Так было з усімі, так будзе і з ёй. Яна паглядзела навокал. Усё было звычайнае і знаёмае. Але Ганна раптам убачыла ўсё гэта нанава, такім дарагім, якім не было дасюль ніколі. Грудзі напоўніў жаль неспадзяваны, палаючы. На ранку кончилася воля дзявоча, спатканні, мілаванні, развітанні. Эх, да і на што шкадаваць попусту? Што з воза упало, тое прапало. Яго цяпер свая дарожка, а ў мене свая. Чужыя. Чужыя! Синку, синку, як же тепер? Як було тим часом, так і буде. Ех, наговорили на її все тоє, що домогся Яухім. Казала я, не така я яна, щоб допустити. Не було нічого, бо кеб домогся, не пайшов би кланяться у свати до біднячки. Ах, такая б нявестка була. Ой, лепшой, здається, кеб цілий світ обгледів, не знайшов би. Хопіть, хопіть, хопіть! Чого тут? От бо не хапало ще. Василь вибіг на ганок. Каб не сумаваць, прагнаць палючую жальбу, ён пачаў тупаць па двары выдумляць справы. Рабіў, аднак, усё як у сне. У галаву неадчэпна лезлі, пяхлі душу, згадкі, думкі, усё пра дно. Пра Ганну. Багацей, вядома. Дзеўка кожная на багацце хіліцца. Думаю, что где богатие, там легко будет жить. Ага. Думаю, я кож богатый, так и все. Припеваешь и думаю, жить будет. Вельми надейся. Дуже ты у Карчура живейся. Ну и нехай с Карчомина, и нехай. И нехай Карчовской будет. Все одно и на мне не пара. Только и добра того, что як притулище бывало, сердце солодко ныє и готов на все забыться. Хіба ж сам насам не думав, что лепш на богатейшей якої жениться? Толькі сілы, каб падарвацца, не было. А цяпер от само павярнулася, як трэба. Нібы Бог памагці захацеў. У той самы час, калі ён ужо амаль пераканаў сябе, што шкадаваць аб Ганне няма чаго, Васіль сам, не ведаючы чаму і як, забрыў к чарнушкаму селішчу. Ля знаёмага плота здалося было так пуста і так сумна, што крыўды і гора ў момант затапілі ўсе развагі. Жонка чужая. Карчова жонка. Разам з вяселлем прыйшла ў дом глушака яшчэ адна непрыемнасць. Чутка, што будуць рабіць перадзел зямлі. Бяды давялося чакаць недоўга. Праз колькі дзён, калі вячэралі, Яўхім пахмурна сказаў: «Перамерлі ўсё наша. Ах, ім на тым свеце. Гаварыў з кім? З Чарнушкам. Трое дзесяціны найшлі, кажа, няўпісаны». «Найшлі, найшлі, як ляжала зімая век вечны без карысці, дык ахвоты не было нікому да яе. А як узяў, абрабіў, абсеяў, дык выражу цяпер». «Выражуць. Да і, мабуть, не тры дзесяціны, а ўсе пяць». «Пять? Я то чаму, калі там усяго тры было?» «Без таго найшлі. Лішак у нас быў». «Лішак, лішак, усё лішак! Мо я і сам усё лішак! Чтоб ім на тым свеце, на гарачым вуголлі, паразяўляліся, ке прымелі, з'елі б». «Уласть им сприяе». «Посмелели, посмелели, як маслак пропал. Жив бы был, небось сидели б, як жабы у корчах. Эх, пропал человек до поры, як и не было». «А мой он и не пропал». «Кто?» «Ён, маслак». «Чутно что?» «Будет чутно». «Як это будет чутно?» «А так, возьми, да знов появится». «Разумно говоришь, Яукимка, разумно? А як не поверить?» «Поверить. Яко и тень их пужать будет, абы и он ворушился». «Дай Бог, дай Бог. Дай Бог, притихли б трохи. И это правда. Ей он маслак, ти нема, абы про его чули, знали. Як будут знать, и он и будет все одно, что живы». Давно не адчуваў стары глушак сябе так пагана, як у той вечар, калі выпраўляўся на сход ад перадзеля зямлі. «Не збегліся, навастрыліся клыкамі на чужое дабро. Толькі каманды чакаюць». Стары ціха праціснуўся ў кут, сеў, уважліва слухаў дубадзела. «У нас таксама камісія, якая была выбрана па ўсіх законах на агульным сходзе вёскі Курані, знайшла розныя факты. А іменна, няправільную запіс зямлі сельсавету, што прывяло ў сваю чаргу да няправільнай аплаты налогу з боку етых укрывацеляў». «А хто такі гэтыя укрывацелі, а? А зараз старшыня гэтай камісіі Дамецік Міканор у сваім рапарце ўсё і даложыць. Ага, Міканор. Зараз назаву я тыя прозвішчы. Так. Чарняк Пракоп. Ось неправильно! Неправильно я на эту комиссию ваша вымирала! Аге! Як хавать, дык правильно! А як пирамирать, дык неправильно! Вы не крутите, дядька Прокоп! Вы полторы десятины не вписали? Ох, зараза! Ой же зараза и такое нахабное! Про маслака навод и не думая. Ну, нічога, нічога, пачакай, пачакай. От тут ще один забыўся памерыць сваю зямлю. Не дамераў без чатырох сажняў тры десяціны. О, хто это? Это Глушак Халімон. Ну, дык дзякую за это, што перамераў. Няма за што. Ну, постараўся ж. Походил сюды, бо я сам, может, век бы не собрался перемерить. Вы семью полечить не собрались, лишнего уписали. И за это дякую, кто помог, дякую. Так вот, кеп не было такого, что у одного поле на версту, а у другого, як баба сядет, дык и спадницы все накрыет. Треба кому-никому подбавить земли. От кого никого не секрет, конечно, отрезать. Рады чужого добра уворвать. Ух, плойма гуляшая. Эту землю нам никто с неба не скинет. Ни бог, ни царь и ни герой. Як говорится у нашей песни «Интернационал». Цара! Не секрет, давно уже нема, и кости погнили. Як уже доказано, Бога не было николи. А герой теперь это народ. Народ и устанавливает теперь порядок. Народ и делит землю так, как было справедливо. Так вот, мы повинны обрезать землю у тех, у кого лишнее. Лишнее? Кеп тебе за это лишнее увесь век на том свете гореть. Так вот, от таких людей мы повинны отрезать. От Глушака Халімона 5 десятин. Ого! Распорядился? А ты давал мне этих 5 десятин? Что распоряжаемся? Это решение комиссии. А что, комиссия? Твоя дала нам эту землю. Советская улада дала. Советская улада дала, так я надала ее. И эту землю не на то, чтобы ее отбирали. А мы не отбираем. Мы образаем лишнее. А ты пытался у меня лишнее на тине. И ничего, ничего. На вас так само. Управа є! От як завітаєш сюди! Маслак, дик! Голова покаже! Ага, чекати не буде! Знову говорить мокоті буде! Хто говорить? Хто? Брахня! Брахня, можеш бути! Ай, чекайте, ось тут представник волості ось, хай розтлумачить про маслака! Тихо, тихо, громадяне, тихо! Слово має представник з волості, товариш Зубрич. Я просто здивлений тим, якую увагу ви віддаєте нейкому пігмею, нейкому отщепенцю, який туляється по болотах. А таки туляється? А казали, що забили його. Громадяне, коли гэты маслак і сапраўды існує, ніяких подстав для паніки все равно нема. Ён один, їх нікчемний одинки, а вас, вас легіон, за вас вся країна, армія, народ. Ёсць кому за вас заступиться. А, заступиться то заступиться. А, ты покой тая заступка. Ой, я заступники были. Та тіше, усе таки, мабуть, з єтим піраділом почекати лепі. Та не чекати, а кончати треба. А чекати, все чекати. Та куль же єту все буде чекати, не чекати. Усі усюди давно вже порабілі єту, а ми все чекати. Так докуль же ми будемо мучитися? Докуль же єту все буде? Добре, которым земля, як земля. А у мене пісок один. Зілі той расти не хоче, нічого не хоче расти. А у мене доклепик. От гадяня, нема на тебе, кава. А ти кот, такуль же єте ми будем гнутися на одним піску, а другие будуть себе, як пани, розкошуватися. Єто хіба так треба? Єто по советских законах. Як хто, а я від землі не відмовлюся. У тую ноч Василь прачнуўся рана да першых пеўняў. Ён ужо гатоў быў зноў задрамаць, але санлівую бесклапотнасць яго раптам пранізала згадка турбота. Сёння павінна пачацца паўдзесяціны. Паўдзесяціны павінны прырэзаць. Эх, калі б пашанцавала пры дзяльбе, ды людскі кавалак прырэзалі, урадлівы, то гэта было б усё роўна, што ўраз пабагацець. Вот каб той каля цаельні. Ах, каб той. Чакай, так табе і дадуць яе. Побачыш, як свае вушы. І не агледзіся, як выхапіць з-пад носу. А не упушчу свайго. Устану, паеду з плугам, заару і гаспадар уже. І ніхто нічога не зробіць. Хлопца так устрывожыла гэтая думка, што ён не мог ужо ляжаць. Устаў і пачаў хутка дзявацца. Падаўся ў павець, выцягнуў плуг, вывеў паслухмянага гуза. Ідучы за плугам, кіруючы ручкамі, ён у звыклым клопаце працы на час амаль супакоіўся. Але калі пачало развідняць, трывога зноў заныла. Васіль заўважыў, з сяла на палі пацягнуліся людзі. Некаторыя спыняюцца, глядзяць у яго бок, але потым ідуць к тым, што мераюць. Адна постаць збочыла, хутка прастуе да яго. Маці, паніл пару, я дунісі. Самая пара зараз расесціся, акурат, зручны момант. Калі вось-вось чубаты ці стары корч прыбруцца. Сыночак, што ж ты я ты ўдумаў? Чужое, да знаюцца бяды не абярэш. Тіше, во, прыпялася, ідзі дадому. Ой, божачко, бяжыць Яўхім. Васілько, са ступінь бярэш. Ну, няхай бяжыць, няхай пабачыць. Ах ты, жац, да я... Яўхімка, родненькі, не сярдуй. Ну, не пусці. Ты што є то? А ты што? Што? Прэч! Зараз же, чтоб духу твоего смердючего не было! Василька, заступи! Это ще побачить треба! У кого дух смердючий? Василько! Ты удоц! Удоц, желторотич, что ж прощаться? Вимітайся у мыль, покуль не поздно! Аня, напужа! Яухимка, родненький, дороженький, ты ж разумнейший! Ты на чию землю сперся? Чие поле поганишь? Не бачишь, гал? Было, вашая. Было. А теперь наше. Вашая, брешешь, гад. Пусти его, сверпош, поклятый, пусти. Да баловалища уже. Корчи, скончилась ваша. Ах ты, гад, щелюк ты. Мой боже, я сам. Такая. клянусь, что не понятно. А вас допоможуть. Сюди. Ух, як черти. Недовгий до смерти. Синочек мой, а божечка, а что ж я не с тобой зробили? Ай-яй-яй, дитятка ты моя. Попрадіся, попадіся цяпер у дот, запарву дзе-небудзь. Сом, глядзі кныр, щоб сом не попаўся. А ну ціфа! Эх, брат, збойся няма з холоднай вадой, а студзіў бы ў раз. Я ў хімку, сыночак, будь хоць ты разумны. Сом, пішкапі! Разумный, як ён яго біў, дык тебе не было, а цяпер разумны. Ох ты! Ой, что тут такое? Что тут такое? Да кого же на землю лазите? Тихо! От чего сдарилось? Супроць савецкага сельсавету! Адразу ўжо і супроць савецкай улады! Не супроць! Не супроць! А кепі супроць, а? А кепі параў сам! Дык за гэта біць трэба! Забіваць да смерці! От і пачаўся, дзетачкі, перадзел! Усе зараз пойдуць, чуеце? Застануцца гэтыя двое. Ясна? Ну-с, значыць так. Самі пачалі землеўпарадкаванне. Так, сядзеў ужо? Ну, чаго маўчыш? Мяне... Отпустили. Видать, ненадолго. Знов захотел туды. Что хочу, то и беру. Законы ему ничто. Нуль. Советские законы ему не писаны. Анархизм полный. Открытый бандитизм. Я не бандит, я... Не бандит, так бандитский послугач. Мы все помним. Мы не забыли, як маслака водили под вокны советских депутатов. Так яны ж заставили, заставили. А брэс уткнули уже живо. Брэс, кто вам поверить? Думаете, при маслаку все дозволено? Не, руки короткие. Идите. Да чекайте, як мы вырашим. Коня заберите. Ну, что ж это, товарищ Глушак? Кулачками право свое обороняете, а? Кулачками у нас многого не добьешься. Это атавизм отжило. Тем больше, что слово «кулак» теперь не вельми добро гучить. Не на гэтые кулачки вы спадзяваліся, калі гразіліся на сходзе. І на вас управа ёсць. А вы мяне не разыгрывайце. Я гэтых смешак не люблю. Не любіць? Ну што ж, пахвальна. Ну, у такім разе магу сам вам сказаць, на каго вы спадзяецёсь. Атаман Маслак. Вы мяне не блытайце. Возьмите себе этого гада. Гада? Да. Вось як гад. Який зигзаги лёс. Был друг, надея, збавитель. Збавитель стал гад. А між тым гад гэты цікавіўся вами, чуб. А? Як вы сказали, чуб? Не знаю я его, у вас не бачу навод. Ах, не бачу, ну, темно было. Где вы сустрелись в опошний раз? Коли вы уговаривали прийти его, пригрозить тому всему захватнику до землеупорядкования? А? Это дятел, с яким я только что, дякуючи вам, познайомился, коли не помиляюсь, и был той ночь нечеканым помощником, Ну, это на яго вы так хитро навели. Ведаю он ці не ведае. А откуль же вы дазналіся про это? Памятаеш, хто падарыў табе польскі карабін? Костку? Ён. А дзе ён? Жыве у дваіх за атаманам. А дзе і чи не ведаеш? Ах, хто ж вы такі? Я б век не падумаў. Я супрацоўнік валвыканкома. Прашу запомніць. На людзях мы не знаёмыя. Ясна. Не малы. Ведай таксама, цябе помніць, калі будзе неабходна, к табе прыйдуць. І ты павінен зрабіць, што належыць. Чалавек, які прыйдзе ад нас, спытаецца ў цябе, ці не бачылі вы чорнага каня, што кульгае на заднюю нагу? Ці не бачылі вы чорнага каня, што кульгае на заднюю нагу? Гэта будзе з нашых. Ясна? Ясна. Ну вот і ўсё. Ідзі. Фу, яно што? Апошнія перад вяселлем дні ішлі ў хлапатлівай гонцы ў хаце глушакоў і ў хаце чарнушкаў. І вось прыйшоў ён гэты дзень. Тихо! Тихо! Дорогое наше начальство хочет говорить! Громадяне, жихары села Курани! Тихо вы, тихо! На данном столе, коли мы собрались тут у дядьки Глушака и сидим за этим столом, а так само тут сидят молодые, якія тым самым выступаюць у сумешную жизнь. Ох, да часта дае. На данным столе советская ўлада призывае ўсіх сялян, которые робят честно на своей земле, организовываться у кооперативы. А ты, кто еще не вступил у эти кооперативы и честно робит на своей земле сам, советская ўлада призывае так рабіць і далей і сплачваць точно ў тэрмін падаткі без напамінання і пены. А таму ад імя Алешніцкага сельсавета Юравіцкай воласці жадаю нашым маладым, каб былі здоровыя, жылі дружна і ў дастатку, як належыць па савецкаму закону. Одним словом, Марко! Как пчелось, и как пчелось! Поглядите, поглядите! Гостяки, гостяки дорогие! Поглядите, який подарок зробил мне Яухимко! Зять мой, золотая душа! Гэткія боты! Ну, кінчі, маму, кінчі! Паглядзіце, самы раз, як на мяне шыты, а падошвы залезныя, на ўвесь век хопіць. Пад прыдбала зяцька, а залаціў ты тёщу Яўхімко. Век не забуду. Такие чопоты. Носите на здоровье, мама. Ой, зятёк. А порвите новое подару. Носите, не шкадуйте. Тихо, тихо. Хожу с невестой выпить. Невестой. Не могу я. треба піть. Да я випила, кольки хотіла, уже. Все одно, а гостю годить треба. Ти всім не нагодишся, гостей вон кольки, а я одна. І он один, і он такий один герой начальства. Ну, може, я один, так хай собі п'я один. А я не хочу піть сам з собою. Випіть, чуєш, Ганна? Не хочу. Ну, що? Ну, не хоче, нехай не п'є. Вип'єм вдвох. І вона вип'є. Не буду. Волі багато береш собі. Подумаєш, паненка, ну? Не буду, я тут, дочка, мовча, не хочу, і додому, я пойду додому, пустіться, пустіться. Тихо, Ганночко, п'яний. Протверези, ти сам буде не радий. Додому, я хочу, таточка, миленький, ходімте додому. Тихо, саточка. Тихо, ти, Ганночко, що буде добре? Добре буде, повір. Молодих супокоїли, примирили, посадили знову разом. І решту вечора догуляли, як треба, по закону. Тільки коли гості розійшлися, і молодеї засталися одні у притихлій чистій половині, Яухім нагадав спречку, але без злості зговорливо. Забувати би треба, що нічия була. Моя тепер, слуга Запаїнов, не ганьбіть. Одно скажу тобі, Яухім. Со мною треба по-доброму. Ну, по-доброму, по-доброму. Ну і... Ну і цацеш ти. Якби Бог знає, де росла. Ну, де не росла, а така виросла. І друга не буду. Ось древо з годами міняється, не то, що люди. Речка вон які, Олешини виворочували. Ну, ти не речка, я не Олешина. Помни, хоч я і жонка, не своєї волі жить повинна б. А тільки щоб по-доброму со мною. Ну, хопіть уговорки етої. І так голова-то шить. Ложиться, може, час. Поздно, ніхто не минає, привикну я к небу, все привикають, і я так само, і я, як усе. Абраз некалькі тиднів кураньонці і алешніковці, які робили греблю, нарешті сійшлися. Гребля була скончена. Ровная, шерая, а там, где только что кончили жёлтая от свежего песочку, и шла она меж багны, меж сгалелого хмызняку, як добрый знак человечей моцы. Над хоне перед олешниками собрались на митинг. Народу сплылося стольки, кольки не завсёды было и на Юровицком пляце у кермашовый день. Говорили про мову, витали один другого, небы с великим святом, настрой был приузнят. У гэтым натоўпе мо аднаго Васіля тачыла туга. Туга паганне. Ён шукаў яе ў гэтым натоўпе, але яе не было. Ішлі дамоў разам з Міканорам. Грэблю адпавялі. А корч, як сидзеў на выгодзе, на лепшай зямлі, так сидзіць. Што яна табе далася, я ты яго зямля? Што, рассеўся як рэпа на добрай зямлі. І упарадкування йому ні почем, і не зачепи його. Совєтська влада сама за його. Совєтська влада тут не виновата. А не согнали ж? Согнали б, каб не улез ти. Ага, я виноватий, так. Виноватий. Я ти зубриш з волості. Коли заікнулися одобрати полосу від глушака, одразу урезав. Злочинство потурати безпорадку, розбою. Треба вучить поважать совєтський закон. І оставили глушаку, як було. Ай, все одно, кеп я добрали у глушака і отдали кому другому, мало хто б порадувався. Кривду було б усе одно багато. От, щоб до болота подступиться, де осушить, де засеять. Ать, слухать нема чого, аби почесати язик. І це тільки у нас диво. Нічого, прийде пора. А, все ровно. Ти тобі все ровно. О, і Ганну упустив. А така дівка, що тваром, що руками. Ну, і упустив. А тебе що? І упустив. Сам голий, вона. Хай оно горить все. Ти, Василь, ти є то, ну, нічого, може, ще і не все кончилося. У житті не секрет, усіляк буває. Погляди, Василь, навокал. Ой, она наша земля. Яркая, щедрая, золотая з вигляду. Сманливая, неласкавая до дітей своїх красуня. Ех, ти довго будеш бачити на своїх полосах рідкі бідні бабки, слухати страшні думки куранівських жанцов і жней. Кольки ж ще слухати будеш?